то исчезает в несущемся снеге. По мере приближения пятно становится заметнее. В центре его свет сильнее. Это 100-ваттная лампа, освещающая флюгер на мачте, установленной под коньком крыши. На этот маяк, как моряки, мы и держим путь. Наконец наше путешествие кончается. Стоя с подветренной стороны домика, я наблюдаю за флюгером. Он показывает, что ветер достиг степени крепкого шторма. При такой скорости он способен вырывать с корнем деревья. «Пустяки, бывает хуже», — говорю я Варнаку и на прощание треплю его по круглому гладкому боку. На этом мы расстаемся. Варнак считает свои обязанности оконченными, в последний раз прижимает голову к моим ногам и ныряет в темноту, а я иду в домик. Через полчаса бужу Ходова, и результаты наблюдений летят в эфир. Наши сигналы в одно мгновение пробегают тысячи километров. Это не то, что мое путешествие на расстояние 50 метров. Однако эти 50 метров были обязательным звеном, обеспечивающим передачу метеонаблюдений в Москву. Там их ждут в Центральном бюро погоды. Они нужны, как и наблюдения тысяч других точек, для анализа движения воздушных масс и предсказания погоды. Если сведения попадут в Москву своевременно, то наше трудное путешествие с Варнаком будет полностью оправдано. Мы вступили во вторую половину ноября. В нашем районе исчезли последние признаки полуденной зари. До этого в ясную погоду, хоть по узенькой лимонно-желтой полоске, появлявшейся на короткое время над горизонтом, да по почти неуловимому рассеянному свету, мы чувствовали, что где-то есть солнце. Теперь полдень перестал отличаться от полуночи. Небо на юге такое же черное, как и на севере. В полдень видны все звезды до шестой величины включительно. При ясном небе они то горят спокойным холодным пламенем, то искрятся и мерцают, и кажутся необычайно большими и яркими. Звезды нисколько не делают ночь светлее, но взгляд невольно тянется к ним, как к единственным светлым точкам. Когда небо затягивается облаками, исчезают и звезды. Тогда все окутывает непроглядный черный мрак. Темнота в такие дни ощущается, как физическое тело. Кажется, что ее можно ощупывать руками, мять и формовать, словно глину или тесто. Осознание того, что ощущаешь это в полдень, еще больше усиливает впечатление. Так идет день за днем. Нам кажется, что мрак сгущается все больше и больше. Часто кто-либо из товарищей, возвратившись с улицы в домик, заявляет: «Ну и темнота же сегодня, такой еще не было». Но это уже самообман. Мрак не может усилиться. Сегодня темно, как вчера, а завтра будет так же темно, как сегодня. Нагрянувшие в начале полярной ночи 30-градусные морозы продержались недолго. Юго-западные и южные ветры принесли резкое потепление, облачность и туманы. Почти месяц удерживается теплая пасмурная погода. В отдельные дни температура воздуха поднимается почти до нуля. Если нет ветра, антенна, провода, мачты, ветряк, столбы, крыша домика обрастают толстым слоем изморози, а при ветре их покрывает ожелеть. Однажды она превратила антенну в огромную нитку ледяных бус. Лед нарастал на канатике двое суток. Сначала антенна была похожа на толстый ледяной жгут. Потом, по мере дальнейшего обрастания льдом и провисания канатика, этот жгут начал дробиться на отдельные цилиндры длиной от 10-15 сантиметров до 1 метра. Когда диаметр ледяных цилиндров достиг 5 сантиметров, бронзовый канатик не выдержал, и антенна обрушилась на землю. Не меньше досаждает и изморось. На улице ни к чему нельзя прислониться. Изморось пристает к одежде, точно масляная краска. Наш ветряной двигатель прекрасно работает при скоростях ветра не меньше 5 метров в секунду. Поэтому в последние недели с преобладанием легких южных потоков воздуха он часто бездействует. Когда начинается метель, наша первая забота — запустить ветряк, чтобы пополнить запасы электроэнергии. Но после передышки ветряк начинает капризничать даже при скорости ветра в 7-9 метров в секунду. Пропеллер еле поворачивается, точно не в состоянии сразу пробудиться после многодневного сна. Причина этого всегда является иней слоем в 3-4 сантиметра, осевший на пропеллере и мешающий его обтекаемости. Надо забраться наверх, чистить корку, и лишь после этой операции раздается характерный шум, и лопасти винта сливаются в один трепещущий круг. Теплая пасмурная погода лишает нас даже удовольствия прогулок. Липкий снег пристает к лыжам, когда мы пытаемся пробежаться в темноте. А при поездках на упряжках собаки с трудом волочат по такому снегу даже пустые сани. Снег набивается собакам в лапы, смерзается ледяными комками между пальцами и распирает их. Длинношерстные собаки тащат на себе все более и более увеличивающиеся куски намерзшего снега. Нам совсем не нужны ни тепло, ни сплошная облачность, ни южные зефиры. Ноябрьское потепление и связанные с ним многочисленные неприятности всем осточертели. Мы мечтаем о морозах, ясном небе и негодуем. Ну что это за полярная ночь? Просто темная ночь в Крыму. Охотник называет такую погоду идиотской. В науке о климате нет такого термина. Но если бы ученые-метеорологи познакомились здесь, на месте, с такой погодой и хотя бы один день поездили при ней на собаках, то и они вряд ли бы подобрали другое выражение для ее характеристики. Термин охотника, если и не дает достаточно конкретного представления о самой погоде –